жених Влодырь не забыл нанесенной обиды. Он щедро оплатил наши поиски для того, чтобы сделать тебя своей наложницей. А жену, кстати, он уже подобрал другую. Так вот, как мы поступим сейчас, — он развернулся ко мне. Я забираю беглянку и отвожу обратно в Белоград. А ты, как там тебя, не помню уже, идешь на свои водные процедуры и забываешь о ней. Она едет отрабатывать свои долги. Если ты вдруг не согласен с моим планом, то ты все равно пойдешь купаться, но, скорее всего, уже по частям. Понимаешь, о чем я говорю? Янис из Белограда стоял, улыбаясь, передо мной. Краем глаза заметил, что Вика совершила какое-то движение. Чуть повернулся корпусом в ее сторону и посмотрел. Девушка стояла вплотную спиной к стене дома, прижав ладони к лицу. В глазах ее читался настоящий ужас. Я вздохнул. Разворачиваясь обратно, чуть задержал правую руку сзади и ухватил рукоять танта, который всегда носил сзади за поясом под курткой. Бросил взгляд на стоящих в пяти шагах бойцов. Нахмурив брови, сурово сказал: «Не надо так, Всеслав». Радович удивленно оглянулся на своего помощника, а я, держа нож обратным хватом, полоснул его по сонной артерии. Порез вышел отменно глубоким. Янис инстинктивно схватился за шею, открыв рот в беззвучном крике. Левой рукой сорвал с него модную шляпу, метнул ее в лицо Всеслава. Тот ожидаемо уклонился, потеряв драгоценную секунду, но я уже был рядом. Несколькими быстрыми режущими движениями, не меняя хвата, рассек мышцы шеи и предплечья, которыми он пытался прикрыться. Мощным фронт-киком пробил ему в живот, отбросив настоящих сзади бойцов. Внезапно откуда-то сзади раздался залихватский свист, на который оглянулись несколько обескураженных стремительно разворачивающимися событиями воинов. Вслед за этим послышался тугой звук отпускаемых струн. Половина белоградских бойцов рухнула на землю, так толком и не успев обнажить оружие. Еще секунда, и оставшаяся пятерка полегла с арбалетными болтами в груди. Я все еще стоял с окровавленным ножом в руке, выискивая глазами очередного врага, как Доброгнев, выходя из кустов со стороны реки, крикнул мне: «Свои, командир!» Опустив руку, посмотрел, как из заросли не спеша выбирается десяток диверсантов с малыми самострелами. «Откуда вы здесь так вовремя, Доброгнев?» — удивился я. «Мальчишки Валимира, что приглядывают за тобой, сообщили ему, что за вами по пятам движется вооруженный отряд чужаков. Он послал гонца ко мне. Я быстро собрал дежурный десяток и вышел. Судя по направлению вашего движения, вышли к реке. Тут малолюдно, им напасть было бы удобнее здесь, решил я. Успели засесть в засаду буквально на пару минут раньше, чем вы подошли». Дал полный расклад десятник диверсантов. «Я смотрю, это белоградские, землячки мои. Они ведь вряд ли успокоятся теперь. Еще людей пришлют». «И где мы их всех хоронить будем?» — задумчиво проговорил я. Доброгнев посмотрел на меня долгим, внимательным взглядом. «В лесных оврагах. Там много места, так что пусть едут. Ловко-то лютояр этого Радовича сделал. Смотри, сколько у него защитных амулетов». «Случайность. Удалось врасплох застать», — махнул я рукой. «Уберете здесь?» «Конечно. Я уже за телегой послал», — ответил Доброгнев. «Деньги, что поднимете с них, раздели между своими», — сказал я ему, оборачиваясь к Вике. Она, обхватив голову руками, сидела на корточках, прижавшись спиной к стене. «Нет, командир, так не пойдет», — мотнул головой десятник. «Вот этот кошель с Радовича точно твой, и вот этот с его помощника. Все амулеты соберем, бумаги проверим, все интересное завтра принесу», — добавил Доброгнев. Он бросил мне увесистый мешочек с вышитым золотым змеем. Поймав, кивнул, убирая его в карман. Когда он собирался кинуть кошель Всеславу, остановил его. «Не надо, раздай парням премию». «Как скажешь, командир». Десятник согласно кивнул. «И давно за мной пригляд ходит?» — решил уточнить я. «Давно, почитай с самого начала. А как иначе? С тобой теперь много людей крепко связано, так что по-другому никак не выйдет. Беречь нам тебя надо», — развел руками Доброгнев. «Могли бы предупредить», — проворчал я. «Зачем? Что бы это изменило? Это наше решение, лютояр, не обижайся». Я кивнул и, подойдя к девушке, сел рядом. Положил руку ей на плечо. «Вика, все кончилось». Она медленно убрала руки и подняла на меня свои заплаканные глаза. Немного помолчала и, поднимаясь, сказала. «Тебе бы нужно умыться, Лютаяр, ты весь в крови. Давай сходим к реке». Взяла меня за руку и потянула за собой. «Что ты там говорил про водные процедуры?» Кощунник не торопясь шествовал к своей тайной лаборатории. Оглянувшись, он прошел в библиотеку совета. Там, у самых дальних стеллажей со старыми пыльными свитками, есть ложная стена. В ней проход, который непосвященному без нужных знаний открыть невозможно. А у кого в этой башне вообще есть знания? Ну ладно, ведуна нельзя сбрасывать со счетов. Кое в чем он, надо признать, разбирается. В общем, почти и все. Реликтор? Да, делает он свои артефакты. Красиво режет руны на украшениях, умело подбирает плетение для нанесения на такие мелкие предметы. Бывают, получаются интересные по воздействию варианты. Но разве это настоящая наука? Правильнее назвать это побочной ветвью ювелирного мастерства. Вот это очень точное определение. Мастеровой. Кощунник добрался до нужного места и, уперев ладонь в стену, произнес три слова на древнем языке. Знает ли ведун этот язык? Очень маловероятно. Все, что он может, это пялиться в небо и бросать камни и птичьи кости на свою размалеванную знаками небесных светил бумажку. Можно не беспокоиться о том, что даже если он подслушает, то что-то поймет. «Марана, подними мне веки!» Вот что значили эти тайные слова. До поры до времени нужно сохранить в секрете свои предпочтения от тех, кто поклоняется Стребогу, этому старому ветродую. Кощунник спустился по узкой каменной лестнице, ведущей глубоко внутрь. Через 99 ступеней вошел в пещеру. Когда-то она была пещерой. Сейчас это было полусферическое помещение, целиком выбитое в скале, на которой стоит сама башня. Потолок ее был усеян мелкими искрящимися хрусталиками, напоминающими звезды ночного неба. На деле это магические кристаллы. Воздух здесь был холодным, немного влажным, с легким запахом железа и гниющих цветов. Кощуннику нравился этот аромат, он казался ему одновременно запахом смерти и пробуждения. В середине зала стоял большой каменный стол, покрытый запекшейся кровью и запретными старыми рунами. На нем лежало тело молодого смуглого мужчины, привязанное кожными ремнями с металлическими шипами. Его грудь чуть заметно приподнималась. Кощунник улыбнулся. «Это отличный знак. Человек был мертв уже неделю, но продолжал дышать». Это говорило о том, что процесс разложения в этом теле удалось остановить. Рядом закреплена большая кристаллическая колба, соединенная трубками с венами лежащего мужчины. В ней виднелась черная пульсирующая слизь, которая двигалась сама по себе, словно живая. Над столом, над телом подопытного, висело кольцо из трех оленьих рогов, на которых мотались куклы-обереги из человеческих волос, костей и тряпок. Они не шевелились, но когда на них обращали внимание, издавали тихий плач. Вдоль стен расположились старинные шкафы из темного дерева, заполненные доверху свитками на древнем языке, склянками с человеческими органами в консерванте и образцами черной воды с пометками. Надписи на наклейках сообщали, что в одной, например, эффект помутнения рассудка, а в другой – частичная регенерация после смерти. В глубине зала стояла клетка из серебристого металла, покрытая густым налетом плесени. Внутри сидело три существа, похожие на людей. Они не двигались, лишь пристально смотрели на кощунника своими белыми, как мел, глазами. Он подошел к ним, внимательно осмотрел и улыбнулся. Все шло по плану, по его, кощунника, плану. Он подошел к дальней стене, у которой стоял низкий алтарь из обсидиана, где рядом с человеческим черепом, наполненным сушеными цветами белой лилии, лежал черный камень. Символ Мараны. Кощунник уколол кончиком лежащего рядом тонкого кинжала свой большой палец и выдавил капельку крови. Когда она коснулась камня, он, закрыв глаза, прошептал. «Я верно служу тебе, Марана. Позволь мне стать твоим голосом». Постояв так пару минут и прислушиваясь к чему-то, кощунник открыл глаза и повернулся к большому листу бумаги, закрепленному на стене. Это была карта Северграда, на которой красными точками были отмечены колодцы, ручьи и водостоки. Внимательно разглядывая ее, он широко улыбался. Доброгнев, кряжистый невысокий мужчина с тяжелым взглядом, смотрел, как его парни заканчивают грузить тела белоградских воинов на телеги. Теперь ему предстояло проконтролировать их доставку до лесного оврага. Он сам был родом из тех же мест, но не питал никакого почтения к землякам. И совсем не скучал по малой родине, которая обошлась с ним довольно жестко. Когда-то, по молодости, он служил там в городской страже и руководил десятком воинов, которые занимались противодействием набегам кочевников. Они не ходили в полевые выходы и не скакали в конной лаве с саблей в руке. Они были заняты не менее важным делом, мешали степнякам спокойно жить. Поджигали сухую траву вокруг стойбищ, угоняли коней, разбирали мосты по ходу их продвижения, портили известные кочевникам броды, устраивали засеки в лесу, словом, занимались настоящей диверсионной работой. А когда регулярные набеги прекратились, новый сотник заявил Доброгневу, что от его трусливого десятка никакой пользы нет, потому что они все время отсиживались в тылу за спинами настоящих ратников. Тяжело было слышать такое многое повидавшему бойцу. Он, конечно же, допустил секундную слабость, ослабил самоконтроль. Под воздействием эмоций отправил сотника в полет добрым хуком справа. Очень красиво летел сотник. Никогда потом об этом не жалел. Как не жалел о том, что этот разоблачитель в сознание больше не пришел никогда. Не жалел ни капельки. После этого воевода приказал его арестовать и посадить в темницу. Этой же ночью бойцы его десятка тихо освободили командира и ушли вместе с ним, куда глаза глядят, понимая, что в Белограде для них спокойной жизни больше не будет. Разошлись кто куда. Доброгнев с двумя своими сослуживцами оказался в Северграде. Работали в охране постоялых дворов и трактиров. А чем еще заниматься специалистом такого узкого профиля? Чернобогу он поклонялся, как было принято в их семье. Как делали отец и дед, и их предки. Когда из храмов исчезли кумиры темновита, в их семье проводили требы дома. Доброгнев привык к этому. Чтобы почтить покровителя, ему не обязательно было идти на капище или куда-то еще. Однако из интереса однажды пошел на собрание северградского культа и был немало удивлен тем, что там творилось. То, что делал старый жрец, а за ним новый, никак не отвечало тому, что ожидал и что нужно было воину от таких собраний. Так было, пока в один из вечеров не появился лютояр и не предъявил свою руну Чернобога. Доброгнев, увидев все своими глазами, поверил каждому его слову и был готов идти до конца. Вот и подъехали к оврагу. Десятник сам спустился вниз и выбрал место. «Парни, давайте их вон туда, между корней. Там как раз удобное углубление есть. Сверху засыпем землей. Хорошее место. Надо его запомнить. И еще много тут поместится». Он отдал команду и стоял наверху, оглядывая окрестности. Доброгнев готов был идти за лютояром до самого конца. Даже если он завтра прикажет штурмовать Навь. Глава 8. Валимир раздумывал, как ему правильнее будет узнать всю нужную информацию о белоградском меняле Лихвиче. Косвенных отрывочных данных хватало, чтобы узнать, что он был тот еще беспринципный жучара, не упускающий свои выгоды никогда и ни в чем. Однако вопрос с векселями на предъявителя от его имени нужно решать. Братство не может упустить такой куш. Валимир вынул из тайника горсть золотых украшений и рассмотрел их. Так, что здесь? Отложим цепочки отдельно, перстни отдельно. Вот есть симпатичные занятные серьги. Слишком заметные. Лучше всего продать, как сломанные изделия. Мужчина помял серьги своими крепкими пальцами и бросил в другую кучку. Вот это все нужно продать сегодня приезжим купцам. А в этом перстне слишком заметный камень. Жаль чужого труда, но придется разобрать и продать отдельно. Не нужно вызывать лишних вопросов, на которые не захочется отвечать. Распределив украшения по разным карманам, Валимир вышел на рынок, оставив за себя в лавке приказчика. Задержавшись на пороге, обвел взглядом соседние магазинчики. У одного из них сидела стайка босоногих мальчишек возрастом от 8 до 12 лет. Как только десятник разведчиков появился в дверях, самый старший из них встал и в развалочку пошел в ту же сторону. Как бы случайно поравнявшись, он сорвал с головы картуз, смял его в руке и начал клянчить монетку. Валимир вручил ему медяшку, погрозив пальцем. Со стороны могло показаться, что взрослый высказывает что-то поучительное ребенку. Никто бы не догадался, что таким образом малолетние шпионы получают дневные задания. Да и как можно было догадаться, если такие сцены не повторялись дважды? А если повторялись, то только через пару недель в другом месте и с разными мальчишками. Ничем не отличающийся от обычных покупателей, Валимир прошелся по рядам приезжих купцов. В каждом ряду его внешность слегка менялась. В одном на голове появилась мятая кепка, в другом откуда-то взялись широкие усы, в третьем исчезла куртка, но появился усталый работяга с закатанными рукавами простой серой рубахи. Обойдя в два захода приезжих скупщиков, мужчина легко избавился от взятых с собой украшений. А что еще важнее, познакомился с разговорчивым белоградским купчишкой и пригласил его на обед в новую Северградскую ресторацию. Спустя пару часов они уже сидели на веранде ресторана и делали заказ. «Голубушка, что у вас сегодня за блюдо дня?» — спросил Валимир. У приезжего торговца глаза полезли на лоб еще при приближении к этому заведению. На улице он признался, что у них в Белограде нет ничего даже близко похожего. «Погоди, дружище, ты еще ничего и не видел». На входе не попросили показать им свободные места. Их сегодня было не так много. Погода стояла отличная, поэтому решили присесть на веранде. Вскоре им принесли две порции мяса по-гальски с грибами, эллинский салат и чайник лесного сбора. Попробовав по кусочку, белоградец восхищенно зацокал языком. «Какая кухня! Это совершенно невероятно! Свинина просто тает во рту! Теперь буду забегать сюда в каждый свой заезд. Благодарю, что показал отличное место, дружище!» Что было удобно, купца не нужно было тянуть за язык. Валимир лишь умело задавал примерное направление разговора, а тот выкладывал все, что знал. В этом мире не был известен плакат «Болтун – находка для шпиона», а если бы был, то болтуна можно было смело рисовать с этого фронтоватого человека в светлом костюме, который привез в Северград специи. Товар дорогой и всегда требующийся, особенно удобный тем, что при малом его количестве выгода всегда получалась значительной. Дорога была спокойной, разбойники совершенно не тревожили. А ведь последние полгода на тракте были особенно горячи. Хорошо помнил, как все это начиналось. Сначала бандиты нападали небольшими группами, а потом резко активизировались. Да так, что некоторые караваны вырезали полностью вместе с охраной. И еще пару недель назад вообще проехать было невозможно. И вдруг, как по щелчку пальцев, разбойники куда-то исчезли, дороги стали свободны. Да, вполне может быть, переместились в другие районы. Но на всякий случай старший каравана нанял усиленную охрану. У них командиром был целый младший родович. Но только по прибытию в Северград с ними начались странности. Они отказались оставить людей для охраны груза на стоянке и в полном составе куда-то удалились. Ну ладно, подумали все, может, у них дело какое-то срочное, или решили отдохнуть. Всякое бывает. Но они вот уже два дня не появляются на постоялом дворе. Хозяину, конечно же, все равно, заплатил и не ночуй, ему так даже спокойнее. Но нам скоро обратно в дорогу, никакой охраны нет. Ты действительно сможешь помочь с охраной на обратный путь? Уважаемый, ты наш спаситель. Твой знакомец занял денег у Лихвича и вовремя не отдал проценты? Понимаешь, тут тоже такая занятная история недавно приключилась. Этот ростовщик создал себе суровую репутацию. Он выдавал займы под не очень высокий процент, и благодаря этому собрал большую клиентскую базу. Работать с ним было легко и приятно, пока ты отдавал денежки в срок, конечно. Но если должник этого не делал, то вскоре узнавал на себе, что такой крутой нрав Лихвича. Он выбивал долги очень жестко, не было пощады никому, даже знатным ничего не прощал. У него хватало денег, чтобы в случае конфликта нанять хоть десятка обедневших родовичей с магическими способностями из другого клана и вытрясти недоимку из должников. У торговцев забирал товар, оценивая его гораздо дешевле закупочных сумм. У родовичей, говорят, отнимал фамильные драгоценности и ценные артефакты. Все изменилось пару недель назад. Каждый день Лихвич завтракал, обедал и ужинал в одном и том же трактире, рядом со своим домом. Приходил туда со своей охраной и сидел некоторое время. Иногда даже проводил там сделки. Очень редко мог пропустить завтрак. Так бывало в тех случаях, если перед этим праздновал какую-нибудь крупную сделку. Обед же не игнорировал никогда. 15 лет, день в день, в одно и то же время он садился за свой стол в углу. И вот однажды он не пришел на завтрак, не появился на обед, не был его и на ужин. Хозяин трактира заволновался. Лихвич ежедневно оставлял там кругленькие суммы на питание для себя и троих своих головорезов. «Видел б ты этих детин, дружище! Как зыркнут своими глазищами, так сразу хочется снять последние портки и отдать. Не люди, а звероящеры!» «Да, да, продолжаю». Когда он не пришел на ужин, трактирщик послал к нему домой мальчонку. «Постучать, спросить, может, доставку еды нужно организовать, так они это мигом за ваши-то денежки». Мальчонка постучал, а в ответ тишина. Стукнул еще раз и еще. Вернулся в едальню, доложил. Кабачник заинтересовался, но скорее заволновался за свой источник постоянного дохода. Пошел к дому Лихвича сам, взял своего работника и знакомого дружинника. Подошли. Там темно. Свечи внутри не горят. Постучали. Никто не открывает. Толкнули калитку, зашли во двор. Там вольер стоял с огромными сторожевыми псами. И они спали в повалку. Прошли дальше, обошли дом, постучали в ту дверь, что со двора. Тишина. Но видно, что дверка не заперта. Толкнули ее, но что-то помешало войти. Толкнули сильнее. Зашли внутрь. А оказывается, ход затрудняла лежащая нога здоровенного детины, одного из охранников, что покоился у самой двери. Нет, не спал. Ну ладно, спал. Вот только тем сном, из которого уже нет возврата. Прошли они дальше. В центральной комнате все и обнаружилось. Сам Лихвич сидел за своим рабочим столом в обычной позе, как будто только присел, чтобы разобраться в бумагах. Вот только голову свою где-то в другом месте забыл. Серьезно, в одной руке карандаш, в другой вексель какой-то, а читать его нечем. Глаза-то на голове остались. Там же и охранники сидят у стены. Выглядели как живые, только синюшно-бледные, как будто кровь из них всю сразу высосали. Да может и высосали, зато с головой остались. Но это еще не все. Что-то искали в доме, все вверх дном перевернуто. Бумаги валялись вокруг, полы вскрыты, стены разбиты в нескольких местах. Не знаю, нашли, что нужно или нет. Спросить не у кого. Однако люди говорили, что у Лихвича денег было очень, очень много, и дом он их не хранил. Где-то в другом месте у него тайник был. Человек он не глупый, как говорится, в одной корзине все яйца не держал. Но срок жизни его от этого не увеличился. В смысле, что дальше было? Да ничего больше интересного. Позвали дружинников, те и занялись этим делом. Нет, никого не нашли. И голову тоже не нашли. Убийца, похоже, забрал ее с собой. Что интересно, не было крови в доме нигде. А ведь голову живому человеку резать — это не только дело хлопотное, но и грязноватое. Нет, ни капельки не обнаружено. Как потом оказалось, у всех троих охранников тоже. И никто не знает, как такое можно провернуть. Специалисты говорят, что есть вероятность такой артефакт изготовить. Но это не точно. Голову зачем забирать? Так чтоб тайник искать. Кто покажет место лучше всех, кроме того, кто прятал? Никто. Только владелец знает, где что лежит и как открыть, чтобы в ловушку не попасть и не сгореть при этом заживо. Ну или какие там еще чары наложены. Нет, не знаю таких мастеров в Белограде. Нет, урода змеи точно таких нет. Там же магия воды и школа иллюзий, а это совсем не рядом. Да, некроманты никогда и нигде в почете не были. Однако ж факт есть, а главы Лихвича нет. Что из дома пропало? Это наверняка знает только тот, кто увидел, что там было. Хех. Да, есть у него родня. Никогда особенно близкими они не были, в гости к себе он их не звал, общались редко. Богаче после его смерти не стали, это точно. Так и живут на окраине, на лесопилке работают. Трактирщик? Наверняка что-то доприхватил из дома менялы. Какие-нибудь монетки должны там были остаться. Он тот еще проныра. Наверняка на троих и поделили. Но вряд ли много, и тайник вряд ли нашли. Следствие? Да, проводили. Походили, поспрашивали. Никто ничего не видел и не слышал. Что подтверждает версию об артефактах. Полог тишины решает все эти вопросы, например. Покрутил колесико на амулете, и все, никто не узнает, чем ты там занимаешься. Удобная штука. Беру такую на переговоры иногда. Чем ты меня угостишь? Каве? Да, есть такая штука в Белограде. Совершенно негодный напиток. В смысле не умеют варить? Ладно, давай попробуем. Ого, да у нас он и выглядит по-другому. А запах какой интересный. И как нужно правильно варить? Ах, секрет ресторации. Это даже хорошо, это очень интересно. Да, необычный вкус. Густой какой напиток. А у нас просто водица коричневатая. В каком смысле гадают по кавиной гуще? Ведунья специальная тут что ли есть? Ах, даже так? Резко перевернуть? Ладно. Девонька с розочкой, посмотри в мое блюдце, будь добра. Серебряная монетка, конечно, понимаю. Дальняя дорога принесет успех в делах, удача в личной жизни. Держи, девонька, еще монетку. Если сбудется, в следующий приезд добавлю. Какое интересное заведение ты открыл для меня, дружище. Я в полнейшем восторге. Буду рекомендовать всем знакомым. Так ты действительно поможешь с наймом хорошей охраны? Как же здорово, что я тебя встретил. Что нужно попробовать? Что такое коктейль? Любомысл смотрел на себя в зеркало и удивлялся. Почему сам не мог додуматься до такой простой вещи, как этот предмет? Как он его назвал? Халат? Что за название такое? Османское, что ли? И ведь совсем нет ничего конструктивно сложного. А он наматывал на себя куски полотна, завязывал и долгие годы считал, что это удобно. Все, как обычно, познается в сравнении. Вздохнув, вернулся к рабочему столу и посмотрел свои записки. Черная слизь, которую принес ему для анализа лютояр, имела четко выраженное магическое происхождение. Что это могло значить? Если рассуждать для города в целом, то есть как плюсы, так и минусы. Положительный момент в том, что это точно не эпидемия. Здесь было строго направлено индивидуальное воздействие, в том смысле, что перед тем, как заразиться, человек соприкасался с источником заражения. Проведенные опыты показали, что черная слизь – это продукт переработки человеческим организмом магического токсина, каким-то образом попавшим внутрь. Вариантов попадания не так и много. Этот токсин можно было либо вдохнуть, либо проглотить. Любомысл слышал о злых гениях, которые изготавливали токсины, проникающие через кожу, но еще никогда не сталкивался. И не позволь Троян такому вообще случиться. Хотя однажды коллега поделился неподтвержденным слухом, что скоро появится такой токсин, который будет передаваться взглядом. Вот это настоящая напасть, от которой не укрыться. Так что эпидемия исключена, если только люди массово не станут соприкасаться с источником заражения. А если вдруг все-таки начнут? Как при необходимости можно обеспечить массовый контакт с источником инфицирования? А ведь вариант есть, и он совершенно наглядный. Вода, которую люди употребляют каждый день литрами и берут в одних и тех же колодцах. То есть, чтобы обеспечить массовое заражение, нужно всего лишь... Любомысл не хотел даже думать о таком варианте развития событий. Главный отрицательный момент в появлении нынешнего выявленного токсина Любомысл для себя определил в том, что он вообще существует. По своему немалому опыту он понимал, что срок годности зелья, которое его переносит, не может быть долгим из-за неустойчивости магического компонента. И, соответственно, эту гадость изготавливают где-то недалеко. А у кого здесь тут могут быть такие возможности и знания? Вывод напрашивался сам собой. Слух его произносить не хотелось. Но в окошко, из которого было хорошо видно возвышавшуюся над городом родовую башню воронов, алхимик все-таки посмотрел. Я прогуливался по улице и ждал появления Светозара. Краем глаза пытаясь найти тех, кто приставлен Валимиром следить за моими перемещениями по городу. Как бы это ни было странно, но никто подозрительный не попадался. Это было удивительно. Мне казалось, что я со своим опытом срисую любую слежку и оторвусь от какого угодно хвоста. Да не тут-то было. Получается, какие-то средневековые шпионы меня легко уделали. Хорошо все-таки, что мы играем за одну команду. Улыбнулся, подумав о команде. Если задуматься, мне пока чертовски везет в этом мире, что попадаются в соратники такие отличные люди. Светозар появился и сразу подстроился под мой шаг. «Может, пойдем по чашке кави выпьем?» — предложил он. «Пойдем», — удивленно покосился я на него. «Дядька, ты, как я погляжу, прям подсел на него?» «На кого это я сел?» — откровенно изумился старик. «Я же иду рядом!» «На кофе, ну, на кавию. Так. Кофе он, кави она». Я понял, что слегка запутался. «Ладно, не забивай голову. Не хочешь отправиться в небольшое путешествие? Будем считать это командировкой». «А что за тема? Куда надо смотаться?» Светозар реально оживился в предвкушении новых впечатлений. Мы поднялись по ступеням и сразу прошли на веранду. Сидевший в углу охранник встал и приложил правый кулак к груди. Мы повторили его жест. Как только сели за столик, к нам подскочила невысокая светловолосая подавальщица с лилией на фартуке. «Девонька, две кави, пожалуйста!» Старик не раздумывал ни секунды. «Десерт не желаете?» — уточнила девушка. «И стакан чистой воды, будь добра», — добавил я. «Воды родниковой могу принести в чашке или в кружке», — мгновенно выдала бойкая девица, а я опять поморщился. «В любой таре на свое усмотрение». «Нет у нас никакой такой тары, сударь лютояр. Выберите кружку или чашку. Могу предложить кувшин». «Девонька, неси в кружке. Он по-любшански говорить никак не разучится. Не обращай внимания». Светозар пришел мне на помощь. «А у них там все немного, не как у людей». «Есть тема мотнуться тебе в Белоград под видом поездки к родне», — начал я излагать свою задумку. «А у меня нет там никакой родни. Покровитель миловал». «И не нужна она тебе. Цель в другом. Валимиру удалось вымутить договор на охрану. Ты же в курсе, что белоградский караван остался без защиты? Мы, конечно же, не знаем, как так вышло. Загуляли где-то их бойцы, наверное. Собираем свой десяток, отправляем в дорогу. Ты садишься на отдельный вазок. Для всех окружающих просто с попуткой едешь в Белоград повидать внуков двоюродных или еще кого, сам придумай. В пути оцениваешь, как работают парни. Первая серьезная работа за пределами города все-таки. По приезду внимательно наблюдаешь, как там принимают известия о пропаже их бойцов. Это очень важно. Оттуда сразу выйдет другой караван. Маловероятно, что наших возьмут, но шанс есть. Поэтому, если будет договор на охрану обоза, возвращайся с ним. Если не выгорит, переночуйте там на постоялом дворе и возвращайтесь одни. Девушка с лилией на фартуке принесла кавию в маленьких чашках и огромную кружку воды. «Если получится, узнай что-нибудь о меня ли по имени Лихвич. Говорят, что он от богатства потерял голову. Это долгая история, по дороге домой расскажу. Только очень, очень осторожно. Ну и чтобы не кататься просто так, продай там на торгу пару горстей золотых украшений. Валимир все подготовит». Светозар кивнул и, сделав глоток кофе, зажмурился от удовольствия. Потом, приоткрыв один глаз, спросил. «А что делать, если мы там кому-нибудь не понравимся?» Глава 9. А потом вот так. Для того, чтобы восполнить потраченные силы, нужно обратиться к своему магическому источнику. Вика уже час пыталась мне втолковать технику отвода глаз. Получалось приблизительно никак. Вроде бы все повторял правильно. Настраивался, мысленно отводил взгляд цели, но ничего не получалось. Ленивый кот, лежащий на солнце в нашем дворе, продолжал внимательно следить за мной зелеными глазами. Когда Вика подходила к нему и демонстрировала свое умение, уже через 5 секунд, когда она начинала двигаться, не замечал ее. У меня так не получалось. Девушка терпеливо пыталась объяснить еще раз, уточнял непонятные моменты, но все было бестолку. Потом ее вдруг осенило. «Подожди, а как ты вообще пользуешься своей силой?» — решила уточнить она. «На самом деле я не уверен, что она у меня есть», — скромно заметил я. «Заливай, ага. Мне Радмила рассказала, что ты вытворял в той пещере. Без магических умений эти твои теневые когти не достанешь. Или все-таки вынешь? Очень интересно было бы посмотреть. Давай, рассказывай». «Если честно, я не знаю, как этим управлять. Они появляются сами в тот момент, когда меня захлестывает ярость. Вот уже не злость, а именно ярость. Когда планка падает», — попытался объяснить я. «Что и куда у тебя падает?» — нахмурилась Вика. «Я давно подозреваю, что ты не отсюда, а очень издалека. Как и все вокруг догадываются, но стараются понимать, что ты там пытаешься сказать. Иногда получается, иногда нет. Лютояр, пожалуйста, общайся на понятном для всех языке. Если не знаешь каких-то слов, спрашивай меня, подскажу, если знаю». Я вздохнул. Присел на лавочку у дома. Взял кружку с остывшим отваром и сделал небольшой глоток. «Вика, честно. Я не знаю, как они появляются. Заметил, что только когда очень злюсь. В состоянии покоя вызвать их не могу», — сказал я, печально разводя руками. «А ты пробовал?» — скептически подняла бровь девушка. «Нет, не было повода». «Ну вот он и настал. Давай, начинай», — скомандовал мой сегодняшний тренер. Я мысленно представил, как появляются когти. Конечно же, ничего не получилось. Подумал, что нужно напрячься каким-то образом. На всякий случай напряг все мышцы рук, потом сразу расслабил, еще пару раз повторил, Закрыл глаза, представил когти, открыл, посмотрел на Вику. Она с трудом сдерживала смех. «Как же ты смешно пыжишься!» — проговорила она и посмотрела куда-то в сторону. «Космач, выходи, я тебя вижу». «Я просто не хотел мешать вашим занятиям!» Домовой появился на другом от меня конце лавки. «Поэтому сидел в сторонке». «Кстати, Космач, когда ты прячешься, это ведь тоже какая-то вариация отвода глаз?» — спросила у него Вика, забирая с лавки свою кружку с чаем. «Можно сказать, что да, но у нас все работает не так, как у вас. Нечисти не нужно обращаться к источнику силы. Мы в каком-то смысле сами и есть сгустки силы», — пояснил Домовой. «А еще мне кажется, что у лютояра проблем в другом». Я слегка напрягся, а Вика заинтересованно подняла бровь. «Не совсем уверен, что у него есть магический источник, или что этот источник такой, который ты привыкла видеть», — указывая на меня пальцем, сообщал Домовик. «Посмотрел бы ты на него, девонька, тем взглядом, что ты на артефакты смотришь. Думаю, увидишь интересные». Вика одним большим глотком опрокинула в себя остатки напитка и поставила кружку на лавку. Потом ее взгляд расфокусировался и начал бродить по мне. «Ничего не понимаю». Пробормотала она, посмотрела на меня и снова потеряла фокус. Такое ощущение, что источника просто нет. «А я ведь говорил!» — хлопнул себя по колену довольный Космач. «Ладно, старый, говори, что хотел сказать. Не ходи кругами!» — девушка нахмурилась. «Если нет источника, то как он может проявлять свои способности? За счет чего?» «А мне-то откуда знать?» — захихикал Космач. «Я же не ученый какой-нибудь, а самый обыкновенный домовой. Просто хотел тебе показать, что у нашего лютояра все не так, как у людей. Не только речь. Видишь, и внутри не так, как у родовича энергии работает. Что это нам говорит?» «И что?» Я переводил взгляд с девушки на домового и обратно. «То, что я не родович, так это вообще никакой не секрет». «В этом-то и проблема. У тебя проявляется то, что не должно работать у обычного человека», — пояснила Вика. «А кто сказал, что он обычный?» — усмехнулся домовой. «Космач, не нервируй меня!» Девушка смешно притопнула ногой. «Давай, говори, что знаешь». «Если у него нет обычного источника силы, который дан каждому роду и части которого есть в каждом из родовичей, значит, у него есть доступ к какому-то другому ресурсу сил». Космач, на мой взгляд, продолжал говорить загадками. «Ты хочешь сказать, что ему дает силы сам покровитель?» — округлила глаза Вика. Домовой, усмехнувшись, картина трижды хлопнул в ладоши. «Ну, наконец-то! А ты, девонька, не совсем безнадежна!» Вика поджала губы и, кажется, хотела запустить чем-то в Космача, но тот зашелся смехом и, моргнув, исчез. А мне в голову неожиданно пришел вопрос. «Слушай, а что же тогда с твоим источником? Тебя от родового, наверное, как-то отключили уже?» «Да», — разом погрустнев, кивнула Вика и села рядом со мной. Провели обряд отлучения от рода, как положено, примерно на пятый день, как я сбежала. Почувствовал сразу. Раньше было чувство, что могу горы свернуть, пальцем шевельнув. Было такое приятное ощущение доступности силы. А сейчас все это исчезло. Ты же видел драку тогда в трактире? Все, на что хватает сейчас, это, наверное, быть чуть быстрее и сильнее человека. Иллюзии хорошо получаются, потому что они не особо расходные. Так, погоди. Если тебя, так скажем, отключили от родового источника, то, вероятно, как-то можно подключиться к другому. На мой взгляд, это было логично. Конечно. Так бывает, когда кто-то переходит. Замуж за кого-то в другой род, например. Не часто, но бывает, да. Обряд специальный проводят волхвы рода. Ну, смотри, ты ведь принесла клятву Чернобогу, так ведь? Он ее принял. Твой источник не усилился? Или что он там должен делать? Увеличился? Меня заинтересовал этот вопрос. Изменения появились, но все стало совершенно по-другому. Не могу объяснить тебе словами, потому что ты не знаешь, как это чувствовать источник. Домовой, появившись на лавочке, ехидно спросил у Вики. «Девонька, а тебе не приходило в симпатичную головенку, что обращаться теперь надо не к источнику силы, а к своему покровителю?» У девушки сначала раздулись ноздри. Потом она на мгновение прикрыла глаза, вытянула руку ладонью вверх, и над ней медленно сформировался водяной шар сантиметров 20 в диаметре. Он кружился над рукой, постепенно ускоряясь. Чуть сощурившись, Вика метнула шар в домового. Если она собиралась увидеть его мокрым, то ее ждало разочарование, а меня удивление. После того, как водяной шар сорвался с ее руки, Космач поднял указательный палец, направив его навстречу. Шарик просто исчез. Вика удивленно расширила глаза, тут же создала еще один такой же и метнула его. С точно таким же эффектом, только теперь домовой даже не поднимал палец. Кажется, теперь она рассердилась. Шары генерировались примерно раз в 3 секунды, Вика метала их с тем же успехом. Через минуту их объем увеличился раза в 2, они стали насыщенного синего цвета. Но это ни на что не повлияло, шары продолжали исчезать. Потом домовому это надоело. Когда Вика размахнулась, чтобы метнуть очередной водяной снаряд, он упал у нее за спиной. Она удивленно оглянулась на него и перевела взгляд на космача. Уже открыла рот, чтобы высказать что-то гневное, но он предупреждающе поднял свою маленькую ручонку. «Девонька, ты посчитал, сколько шаров успел метнуть? И какие они были?» Улыбаясь, спросил домовик. «Нет, не считал, увлеклась. Очень хотел в тебя попасть», — ответила Вика, сморщив нос. «А что?» «А 11. Столько их было. И в конце их плотность уже была примерно такой, уровень которой может быть доступен только старшему Радовичу. Ну, почти. У них, конечно, все-таки чуть покрупнее». «То есть ты хочешь сказать...» Девушка замолчала, не договорив. Потом снова сформировала шар над ладонью, внимательно его рассмотрела. «Что сила не там, откуда я ее ждала?» «Выводы делай сама!» — усмехнулся космач и показал на меня. «Запусти в него, посмеемся!» «Зачем? Его ж снесет!» — откровенно удивилась Вика. «Или покалечит. А вдруг он мне ночью потребуется?» «Что значит «вдруг»?» — возмутился я, но на меня никто не обратил внимания. «Давай, кидай, увидишь интересное!» Так же улыбаясь, сказал домовой и отодвинулся на самый край лавки. «Ничего ему не будет, вот увидишь!» Я морально приготовился к мощному удару, или как минимум к душу холодной воды. Ну сколько там ее может быть? 3 литра, может 5? Ладно, переживу. Шар, как в замедленной съемке, сорвался с ладони девушки и полетел в мою сторону. Когда он был уже рядом, я приготовился ко всему на свете. Но водяной снаряд исчез, чтобы появиться позади меня, и гулко врезаться в стену дома. Меня сзади окатило холодными брызгами. «Это что сейчас было?» — удивленно хлопнула ресницами Вика. «Как ты это сделал?» Я пораженно молчал. Космач хихикал, держась за живот. Отсмеявшись, серьезно проговорил. «Еще что-нибудь попробуй, более эффективное». В меня тут же полетели какие-то водяные пули. Это были мелкие, острые, продолговатые цилиндрики, примерно 15-20 штук, которые за один взмах кисти руки запускала в меня Вика. С ними произошло то же самое, они просто как бы прошли сквозь меня и разбились о стену дома. Тогда в руках у нее прямо из воздуха появился толстый водяной кнут, разделявшийся на второй своей половине на 3 ветви. Выглядело это весьма внушительно. Девушка, коротко размахнувшись, хлестнула по мне. Трудно сказать, какие ощущения могли бы быть, если бы у нее получилось. Вряд ли что-то приятное. Но в моем случае кнут перебил доску лавки, на которой я сидел, и она треснула посередине. Потом под весом моего тела пошла вниз. Я медленно съехал по ней к земле. Космач хохотал вовсю где-то справа. Он исчез с лавки за мгновение до удара. Вик удивленно смотрел на дело рук своих. Кнут в ее руке неторопливо исчезал. «От ваших забав только ущерб домашнему хозяйству!» — начал причитать домовой сквозь смех. «Лавку поломали, кровать расшатали, ремонтировать не успеваю!» Потом, внезапно прекратив смеяться, повернулся к Вике и проговорил. «Ты все поняла, увидела свои новые возможности, оценила новый уровень, поняла, почему на него ничего не действует!» «Кажется, кое-что поняла. У меня все заклинания проходят быстрее и легче. Судя по всему, стала даже сильнее, чем была. Почему на Лютаяра не действует магия воды?» Наморщив лоб, девушка тщательно подбирала слова. «Что было, когда шар пролетел сквозь тебя? Что почувствовал?» Она переключилась на меня. «Да ничего особенного. Можно сравнить с легким дуновением ветерка», чуть подумав, ответил я. «Водяной хлыст лавку переломил, а ему ветерок. Думаю, что на него не действует ничего из ваших магических арсеналов», — серьезно сказал космач. «Он из этой своей 3-дневной прогулки по лесу вернулся немного другим. Я это почувствовал, но точно не понял, в чем дело. Вот теперь представился хороший повод проверить. Занятно получилось. Сдается мне, что не только магия воды не сработает. Скорее всего, никакая. Не смотри на меня так, девонька. Будет возможность, сама увидишь. Хотя, конечно, лучше бы ее не было. Это все очень интересно, медленно начала Вика. Даже могу предположить, почему на него не действуют магические силы. Но все равно не понимаю, почему он не может свободно владеть своими умениями. Не хочет, уверенно предположил домовой. Не вижу никаких противопоказаний. Возможно, когда ты теперь лучше разберешься в себе, поможешь и ему. А теперь пойдемте, пришло время ужинать. По длинному узкому коридору в верхней части башни Ворона перемещалось существо. Человеком назвать его можно было с большой натяжкой. Только из-за того, что у этой особи тоже были руки, ноги, голова и какие-то лохмотья на теле. На этом все сходство и заканчивалось. Руки его были вытянуты вперед, пальцы слегка согнуты. Ноги слегка волочились, как бы не успевая за движениями тела. Голова подергивалась, клок густой желтоватой пены висел в углу рта. Совершенно белые глаза без зрачков дополняли жуткий образ. Существо брело по коридору по каким-то своим делам и что-то невнятно шептало. Может быть, оно так и дошло бы до пункта своего назначения, но ему навстречу попался Влад. Старший из младших родовичей, за фехтовальными тренировками которого так любил наблюдать из своего окна Ник. Он как раз возвращался из самой высокой комнаты башни, обзорной, с которой так хорошо виден Северград с его желтыми ночными огнями. Конечно же, он не был восторженным романтическим юношей, мечтающим о рыцарских подвигах в одиночестве, глядя в летнее звездное небо. Причина его посещения той комнаты была прозаична. Там у него состоялась очередная встреча с молоденькой кухаркой. А обычно, после таких мимолетных свиданий, они расходились с небольшой разницей по времени, чтобы не быть замеченными вместе. То, что он сегодня спускался из обзорной первым, было чистой случайностью. Увидев приближающееся странное существо, Влад остановился и рефлекторно схватился за кинжал. Но пальцы смогли поймать только воздух. Оружие он оставил в своей комнате, посчитав его ненужным на этой встрече. В то же время он отказывался верить в то, что в башне рода кому-то из родовичей может что-то угрожать. Где, если не здесь, за этими толстыми каменными стенами должно быть для них самое надежное место? Влад присмотрелся к приближающемуся существу, его движениям, нетвердым шагам. Что-то в них показалось ему отдаленно знакомым. Он нахмурился, пытаясь уловить мелькнувшую мысль, но в этот момент странное создание бросилось на него. Схватив Влада своими удивительно крепкими руками, оно начало подбираться к его горлу. Первые секунды парень оторопел, но потом взял себя в руки и оттолкнул тварь от себя. Существо отлетело к стене и оскалилось. «Где же я тебя видел?» — подумал Влад. Когда оно снова бросилось вперед, он ушел с линии атаки и ударил его по колену. Создание пошатнулось, но быстро развернулось и опять накинулось на парня. Как будто не было только что удара, способного сломать конечности и надолго обездвижить человека. Влад провел серию прямых ударов руками в голову твари, закончив хорошим хуком справа, но она не чувствовала боли. От удара, который легко валил его спарринг-партнеров на пол, у нее лишь чуть дернулась голова. Теперь существо сменило тактику и нападало даже из таких позиций, которые были не характерны для естественных движений человека. Отталкивался от стен, высоко подпрыгивало, один раз даже кувыркнулось назад, пытаясь утянуть парня за собой. Через несколько минут Влад начал понимать, что долго такого стремительного темпа боя он не вытянет, даже несмотря на свою отличную физическую подготовку. А существо, казалось, вообще не чувствовало усталости. Оно понемногу теснило парня в угол коридора, не давая ему шанса броситься вниз по лестнице. Влад начал задыхаться от рваного ритма этого странного противостояния. Через минуту хваткая тварь сделала ловкую подсечку, повалив парня на холодный коридорный пол и набросилась сверху. Проведя несколько удачных ударов, она склонилась над лицом Влада и оскалилась. Капля желтой пены вытекла из ее рта и капнула в рот задыхавшегося парня. Буквально на долю секунды ему показалось, как что-то теплое и липкое стекло по его горлу и начало шевелиться внутри. Но анализировать ощущения сейчас было некогда. В безумных глазах создания не отражалось ровным счетом ничего. И это пугало юношу больше всего. Ему показалось, что оно опять тянется к его горлу. Он уворачивался из последних сил, извивался под этим существом, но оно было определенно сильнее. И когда он уже решил, что все для него закончится прямо сейчас, оно как-то странно дернулось, потом выгнулось и удивленно попытался оглянуться назад. Вздрогнул еще пару раз, и сила его заметно ослабла. Потом голова твари отдалилась от Влада, и он только теперь понял, что кто-то тянет ее назад. Глотая ртом воздух, он смотрел в потолок, краем уха замечая какой-то шум вокруг. Звон, лязг, топот, крики. Потом какие-то люди аккуратно подняли его с пола, вытерли лицо тряпицей и повели по коридору. Бездумно водя глазами вокруг, Влад увидел отдельно лежащую косматую голову с глазами без зрачков. Но не придал этому никакого значения. У него совершенно не осталось сил. Глава 10. Радмила поставила передо мной маленькую чашку кофе и никуда не ушла. Осталась стоять напротив, не сводя с меня глаз и улыбаясь. «Как твои дела? Что интересного в ресторации творится?» — спросил я, чтобы прервать неловкое молчание. Присев за столик на веранде в ресторации, я дожидался здесь Валимира. Мы не договорились на точное время, так как у него были какие-то свои дела. Радмила, как только опустился на стул, тут же появилась с чашкой, как будто знала, что я должен прийти. Или знала? «Ах, Лютаяр, ну почему же ты так редко заходишь?» — прошептала девушка томным голосом, тут же сев напротив меня и наклонившись ближе. «Совсем меня забыл. А я жду тебя, жду целыми днями». Глаза все протерла на дорогу глядячи. А потом прямо ёкнула меня где-то. «Идет, Лютаярушка, нужно ему срочно вкусные кави приготовить». И сварила. «Так, как ты любишь. И вот ты тут. Ты веришь в совпадение, Лютаяр? А в силу девичьих чар? Ты знаешь, что может сотворить влюбленная девушка?» Радмила наклонялась все ближе и ближе. А я задумался над ее словами. Если верить космачу, что на меня не действует магия, а не верить ему у меня не было никаких оснований, девушка прямо сейчас пыталась на меня как-то воздействовать. Наверное. Так-то я понимал, что выгляжу для нее после событий в пещере эдаким храбрым рыцарем в белом трико, который спас ее от злого дракона. Но сейчас вот эти ее слова, на мой взгляд, уже немного перебор. Неужели у нее есть магические способности? «Доченька, ты не засиделась ли? Дел, что ли, никаких нет?» — раздался рядом строгий голос. Я перевел взгляд и увидел улыбающуюся Людмилу. Радмила моментально исчезла в дверях ресторации. «Доброго дня, Лютаяр», — поприветствовал меня хозяйка. «Совсем про нас забыл. Даже на чашку кави давно не заглядывал». «Да вот что-то совсем замотался. Все дела какие-то. А по кави ваши очень скучаю, действительно вкусно варить научились», — ответил я. Внезапно, как из-под земли, появился Валимир и сел на соседний стул. «Будешь чай или кавию, может, еды какой?» — уточнил у него Людмила. Валимир покосился на мою чашку и попросил чаю. Хозяйка кивнула и поманила подавальщицу. А у меня под воздействием кофе, кажется, родилась идея. «Людмила, как ты относишься к благотворительности?» — спросил я. «С чего вдруг такой вопрос?» — подозрительно посмотрела она на меня. «Ты и так можешь питаться здесь бесплатно в любое время. И товарищи твои, кстати». «За это тебе мой нижайший поклон», — кивнул я, — «но речь о другом». «Что опять задумал?» — слегка нахмурилась женщина. Официантка как раз принесла на наш стол небольшой заварной чайник и поставила пустую чашку перед Валимиром, который внимательно наблюдал за нами. «Как ты считаешь, реально ли открыть бесплатную столовую для самых бедных жителей города? Нужна ли она вообще и сложно ли это сделать?» — спросил я. Людмила удивленно подняла брови и задумалась. Валимир налил себе душистого чая. «Столовая — это что?» — уточнила женщина. «Вроде как братчина, только без повода. И не праздничная еда, а обычная. Вот как у вас сейчас стандартное блюдо дня», — ответил за меня Валимир. «Слышал примерно такое название, не помню уже в каких краях. А зачем тебе это?» «Ну, во-первых, это важно — поддерживать самых бедных, да вот хотя бы твоих мелких пацанчиков. Наверняка же половина из них беспризорники. Во-вторых, поставим туда маленького кумира нашего покровителя. Улавливайте ход мысли. Думаю, ему это должно понравиться. Будет доволен наш покровитель, и мы будем в шоколаде». Теперь на меня смотрело 4 удивленных глаза. Некоторое время за столом стояла тишина. Потом Людмила повернулась, подозвала официантку и заказала себе кавию. Повернувшись ко мне, вздохнула. «В чем, говоришь, мы будем?» — решила уточнить женщина. «В шоколаде. Это...» — начал было я, мысленно дав себе подзатыльник за несдержанность. Но Валимир меня перебил. «Есть такое дорогое лакомство. Потом расскажу, как выглядит». «А если станет интересно, я расскажу, как его делали у нас в Любшане. Старый семейный секрет», — добавил я и подмигнул. Но Людмила была настроена серьезно. «Давай на минутку представим, что я ответила положительно про братчину, и сразу перейдем ко второму разделу. Ты хочешь поставить кумира Чернобога в этой, как ее, столовой, и ты думаешь, что его оттуда не выбросят родовичи Ворона?» «А почему они захотят его оттуда убрать? Это не специальное место типа храма всех богов, где по какому-то недоразумению его сейчас нет. Это частная территория. У нее есть конкретный хозяин, который может украшать это место так, как ему нравится», — ответил я. «Если вдруг они захотят что-то сделать, то среди нас есть кому им помешать». Валимир сидел и молча качал головой, высоко подняв брови. Потом сделал глоток чая и сказал: «То, что ты придумал накормить мальчишек, это очень, очень хорошо. Для всех. Если действительно соберешься делать, только скажи. Буду помогать. И со вторым пунктом. Это гениально, командир!» Он хмыкнул, покачал головой и сделал еще глоток. «И кто же будет владельцем этой братчины, к которой у родовичей обязательно появятся претензии?» — спросила Людмила. «Я понимаю, что это важное и нужное дело, но хотелось бы сразу понять, к чему готовиться». «Людмила, если у тебя есть какие-то опасения, то скажи сразу. Я могу взять все это на себя», — вдруг заявил Валимир. «Это ценная идея, она нужна мне. Для общих, так сказать, дел». «Я его прекрасно понял. Скорее всего, поняла Людмила». Она посмотрела на меня и сказала: «А знаешь, Лютаяр, я согласна. Давай сделаем эту твою столовую. Вон там, в переулке», — она махнула рукой в нужную сторону, «есть несколько пустующих сейчас домов. Хозяев я хорошо знаю, они переехали в другой район, кажется, ближе к реке. Один из тех домов, если правильно помню, будет выходить задним двором прямо к забору ресторации слева. Это будет очень удобно, не нужно будет продукты развозить в разные места. Но есть и встречная просьба». «Конечно, излагай», — я внимательно смотрел на хозяйку. «Думаю, что в этом случае будет нужно больше охраны. И здесь, и там, в братчине. Понимаешь, я очень беспокоюсь за Радмилу. Она после тех нападений очень...» Женщина слегка замялась. «Очень сильно переволновалась. Мне не хочется, чтобы это повторилось». Людмила сделала вид, что смотрит куда-то на улицу, и промокнула глаза платочком. «Мы сделаем все возможное», — твердым голосом ответил за меня Валимир. Я кивнул в знак одобрения, глядя на нее. «Думаю, что мы можем организовать дежурство оперативной группы где-то у тебя на заднем дворе. Там будет постоянно сидеть десяток бойцов. До тех пор, пока этот вопрос не разрешится. Мне кажется, подготовленные воины, появившиеся в кратчайшее время, смогут удивить многих». Валимир кивнул и добавил: «С учетом найденных и опознанных Викой амулетов, теперь смогут изумиться даже родовичи. Младшие так уж точно. Потом только поясни мне, что такое оперативное». «Ладно», — тяжело вздохнул я. «Кстати, ты не думаешь, что теперь всех патрульных и вот эту группу нужно забирать из-под руки Всеславы и назначать кого-то другого там десятником?» «Согласен», — кивнул Валимир. «У него и так слишком много дел. Пусть штурмовиков натаскивает». «Отлично. Как только Святозар вернется, соберемся и подумаем», — подытожил я. «Тогда давайте закончим с братчиной», — вдруг вернулся к теме Валимир. «Давай на пустующие дома денег Людмиле дадим из наших общих». «Это будет справедливо», — я, не задумываясь, кивнул. «И строительство тоже за нами. Людмила, а у тебя хватит, как бы это правильнее сказать, кухонных рабочих на два заведения сразу?» «Давайте сначала начнем, а там посмотрим». Хозяйка посмотрела на меня долгим внимательным взглядом. «В крайнем случае я знаю, как и откуда позвать помощников». Обсудив еще немного подробностей по той же теме, Людмила удалилась в ресторацию. Мне принесли еще кофе, а Валимир подлил себе в кружку свежую порцию чая. День клонился к вечеру, народу на улице стало меньше. А те, что были, уже не бежали так торопливо по своим делам, как днем. «Есть еще одна мысль. Тоже в тему про детей, только она более...» Я хотел употребить слово «глобальное», но передумал. «Объемное». «Теряюсь в догадках, командир», — — усмехнулся Валимир. — Но очень интересно услышать. — Как думаешь, сколько по городу беспризорников вообще? И сколько детишек лет от 7 до 13 слоняются без дела? — Ну, тем беднягам, которые отцов потеряли во время последнего набега,